Прогуливаете школу, молодой человек, раздался неподалеку строгий голос. Кайнет, добравшийся до самого интересного, даже вздрогнул, резко оборачиваясь и захлопывая книгу. Рядом со скамейкой стоял полицейский, судя по его расслабленной позе и потому, что он прицепился к ребенку, спокойно читающему в парке. Офицеру было просто скучно и совершенно нечем заняться. Мак быстро взял себя в руки и спокойно ответил: «Я обучаюсь дома, сэр, моя мать предоставила все разрешения в органы опеки. Мне не нужно посещать школу». «В органы опеки?» Кажется, полицейский удивился, что мальчишка лет 9 на вид знает такие слова. «Она мне не родная, я из приюта. Когда мать решила, что мне лучше будет учиться дома, то ей пришлось собрать для них справки, что я действительно учусь, а не занимаюсь неизвестно чем. Я думал, полицейских этому учат, сэр, учит, нас много чему учит. Только вот, ты не молод еще, чтобы читать такое». Ухмыльнувшись, он указал на закрытую книгу. Сначала маг даже не понял вопроса, потом до него постепенно дошло. Ребенок, без родителей, читающий в одиноком месте том в непрозрачной обложке, а при появлении взрослого торопливо его захлопывающий. Его, кажется, пытаются пристыдить за любовь к какой-то пошлятине. Хмыкнув, Кайнет посмотрел полицейскому в глаза и демонстративно раскрыл книгу перед собой, даже пролистал пару страниц, сказав: «Согласен с вами, сэр, органическая химия пока немного тяжело воспринимается, формул много, особенно изомеры и полимеры с трудом даются. Но я уверен, что до конца года все-таки сдам этот предмет». «Хорошо, прости, что помешал», – ошарашенно ответил полицейский, мало что понявший из увиденных таблиц и уравнений. Вежливо козырнув, добавил: «Учитесь прилежно, юноша, сможете найти себе приличную работу. Только лучше делать это дома или хотя бы в кафе. Не стоит одному сидеть в парке, люди тут ходят разные». «Спасибо за заботу, сэр, и впрямь, лучше мне пойти домой», — согласился Мак, быстро убрав учебник в чемодан, «а то родители будут волноваться». «Доброго дня, офицер, осторожней по дороге, юноша». Несмотря на всю нелепость ситуации, полицейский был прав, такие книги надо читать дома. Хорошо, что это был обычный человек, а если бы бдительность решил проявить кто-то из патрульных магов? Наверняка возле перехода в закрытую область должны периодически появляться хотя бы несколько человек, отслеживать обстановку. Кого-то же Тонкс опасалась. Риск получить взыскание за нарушение секретности и попасть под особый контроль того не стоили. Впрочем, сев в такси и устроив рядом чемодан, Кайнет извлек книгу вновь. Кроме водителя в машине все равно больше никого не было, а содержимое тома ему в зеркало никак не увидеть. В квартиру Арчибальд вошел, не доставая ключи. Не останавливаясь, магией открыл замок, а затем также распахнул дверь. Руки были заняты, в одной руке чемодан, а в другой, уже второй том истории магии. Прошел к двери в библиотеку, не обращая внимания на немного ошарашенную столь эффектным появлением прислугу. Там остановился, будто вспомнив о чем-то, и сказал: «Мисс Стоун, будьте любезны, закройте дверь. И еще, мне понадобится кофе». Маг взвесил в руке свой чемодан и добавил: «Очень много крепкого кофе. И после этого не беспокоить меня, даже если Лондон попытаются взять штурмом красные. Это Советский Союз вообще-то распался в прошлом году. Правда? Кто бы мог подумать? Ладно, в целом вы поняли мою мысль, мисс Стоун. И не забудьте про кофе». От книг Кайнет сумел оторваться только около 3 часов ночи, и лишь потому, что перед глазами уже все плыло и двоилось. Все-таки выносливости этому телу сильно не хватало, а заняться приведением его в форму, хотя бы по минимуму, времени совершенно не оставалось. Потирая глаза, маг прошел по комнате, в которой уже раз напомнил себе заказать приличное кресло, и тут же об этом забыл, вновь пытаясь обобщить в голове все прочитанное. За вечер он уже несколько раз успел отругать самого себя за наивность и, стыдно признаться, узколобое мышление. При всем общем сходстве двух миров, вплоть до карты Ли и линии эффектов от действия отдельных заклинаний, механизм доминирующей школы местного волшебства отличался рядом крайне важных деталей, которых он самодовольно не замечал, пока не встретил их описания в книгах. Похоже, он теряет хватку после всего пережитого. Впрочем, количество различий было вполне объяснимо, если учесть, что основная точка расхождения оказалась, ни много ни мало, а 2400 лет назад. Также, как и в том мире, здесь эпоха богов медленно подходила к концу, лишившиеся большей части силы маги пытались отыскать выход, и, в конце концов, им это удалось. Именно в IV веке до нашей эры была создана первая в мире волшебная палочка, точнее, сам принцип, лежащий в основе данного артефакта. Разные школы магии воплощали его и в деревянных жезлах, и в металлических кольцах, и в костяных посохах, и даже в виде зачарованных мечей. Форм было создано множество, но суть мистерии оставалась одна. Кто ее открыл, неизвестно. В книге приводилось множество версий, называли и короля эльфов Эберона, и отказавшегося от своей божественности Одина, величайшего из джиннов Иблиса, всех великих магов того времени поименно или даже воплощение самой смерти. Автор книги с присущим ей британским патриотизмом упоминала и Мерлина или Моргану, но тут уже вовсе даты никак не сходились. Так или иначе, мистерия была создана и вплетена в ткань мира, после чего артефакторы ее начали копировать, воплощать в разных формах и экспериментировать, многие так и вовсе сосредоточились лишь на палочках, забыв обо всем остальном. Когда Кайнет решил, что видит в руках Тонкс всего лишь обычный мистический знак-усилитель, формально он был прав, но формально и ящерица тоже дракон, только совсем маленький. Вся суть крылась в принципе действия. Все знают, что магия – это сотворение чудес за счет магической энергии. На первом курсе часовой башни всех студентов учат, а любой уважающий себя маг знает это с детства, что магическая энергия бывает двух видов, внешняя и внутренняя, иначе их называют моноот. От со временем накапливается в магических цепях магов или магическом ядре мифических зверей, вроде драконов или фениксов. Моно течет по лей-линиям и вообще разлито повсюду в мире, она присутствует повсеместно. Для большинства заклинаний используется именно от, внутренний резерв мага, однако при должном умении особенно затратный ритуал можно потом перевести на поддержку внешним питанием, что Кайнет сам проделывал недавно с кругом призыва для духа жадности. Однако поглощать и использовать ману напрямую способны лишь высшие демоны и несколько древних артефактов уровня Святого Грааля. Тем не менее, волшебная палочка, или кольцо, меч, посох, созданные по тому же принципу, способна при движении накапливать небольшой запас окружающей маны и сразу же использовать ее для создания заклинания. Одновременно принудительно запускаются магические цепи волшебника, чтобы он мог потратить от, часть собственной магической силы, на его запуск. Это было воистину гениально, Арчибальд готов был склониться перед талантом создателя данной мистерии и лишь пожалеть, что в родном мире этого так и не произошло. Таким образом, поскольку здесь маги не превратили себя в своего рода буровые вышки или скважины, вытягивающие каждую каплю магической силы через свои цепи, общий поток силы был более насыщенным, раза в 3-4, и многие магические существа и звери остались на земле. Хотя некоторые ушли на другую сторону и здесь, эльфы в том числе, книга почему-то называла их истинными эльфами, как будто бывают какие-то еще. Возможно, повлияли еще и другие факторы, какие-то альянсы с мифическими народами или иное отношение магов к различным чудовищам, однако, в конце концов, в этом мире их сохранилось куда больше, пускай в основном в труднодоступных или закрытых магией районах планеты. Дальше в книге шли уже менее интересные темы, история Кухулина, например, расцвет и разрушение Камелота, какие-то древние восстания гоблинов и борьба с великанами. В общем, чем ближе к нынешнему времени, тем больше автор учебника замыкалась на одной Британии, все реже и реже упоминая события магического мира за ее пределами. Ничего столь же фундаментального, как создание накопителя маны, там пока не встретилось. Кайнет пока дошел лишь до 17 века, как раз до времен создания статута секретности и официального ухода магического сообщества в подполье. Возможно, дальше еще будет что-то интересное. Вместо истории нового времени он принялся изучать учебники по магической теории и бегло пролистал справочник по палочкам и их применению. Все-таки данная вещь заинтересовала его сильнее всего, ведь самая распространенная в этом мире магическая школа строилась целиком вокруг применения данного мистического знака. По грубым прикидкам выходило следующее. Если принять энергию для самого простого магического укрепления предмета за единицу, то для градации воздуха, создание знакомой магу вещи на пару минут из ничего, нужно уже 5 единиц энергии. При этом волшебник с палочкой потратит на укрепление лишь четверть единицы своих внутренних резервов, а на градацию – только единицу, компенсируя разницу за счет внешней маны. Разумеется, это в самом общем случае, без учета состояния мага, совместимости с мистическим знаком и еще пары десятков различных факторов. Как говорится, в среде идеального газа на высоте уровня моря, однако общий порядок цифр можно оценить. Означает ли это, что таким образом та же Тонкс превосходит, например, Солу в 4-5 раз по своему магическому резерву? Похоже, что нет. Палочка – это очень мощный магический инструмент в умелых руках, однако, как выяснилось, она расслабляет пользователя. Местных волшебников начинают обучать лет в 10, а не в 5-6, что хоть и гуманно, но одновременно глупо. Поскольку открытие и тренировка магических цепей без внешней помощи мистического знака крайне болезненны, волшебники не уделяют этому должного внимания. По минимуму они развиваются и с палочкой, что годам к 17 позволяет самым одаренным творить простые мистерии за счет одного внутреннего резерва, однако в реальном бою или сложном ритуале их возможности без мистического знака будут крайне ограничены, но большинству хватает и этого, и в результате, когда Кайнет вчера осознал этот факт, он просто уронил книгу, подавился кофе и долго не мог откашляться и отдышаться. Должно быть, со стороны это выглядело настолько же жалко, насколько и смехотворно. Зайди к нему в тот момент кто-нибудь, и маг вполне мог и убить, несмотря на личности. Однако, приведя себя в порядок, он вновь попытался спокойно осмыслить свое открытие. В этом мире волшебники так и не создали магических гербов, даже старинные рода, чья родословная насчитывает больше 1000 лет. Несмотря на всю абсурдность данного факта, ему можно было найти объяснение. Здесь волшебникам не нужно было сжигать и выматывать себя, проводя годы в постоянных тренировках, прежде чем начать исследования, окончат которые хорошо, если их внуки или правнуки. А значит, у них не было жесткой необходимости создавать опасный и весьма болезненный при каждом использовании метод увеличения магического резерва потомков и передачи части фамильных секретов напрямую, с фрагментом собственной души. Здесь дальше браков с учетом родословных и количества поколений магов в семье они не зашли, а тайны ремесла остались в виде зачарованных книг в родовых библиотеках. Возможно также, что за 2 с лишним тысячи лет волшебники в некоторой степени изменились, приспосабливаясь к постоянному применению костылей в виде палочек, сами их магические цепи в какой-то мере мутировали за множество поколений. В прошлой жизни Арчибальду попадалась теория, что современные маги пусть и не так сильно, но отличаются от тех, кто жил 3-4 тысячи лет назад, и потому их телу уже не удастся вновь получить доступ к истоку, то есть к почти бесконечному источнику магической энергии. Сказать по правде, Кайнет всегда считал, что одержимость многих магов ассоциации достижением истока, он же корень мира, он же хроники Акаши, он же великая пустота, некоторые и вовсе называли его богом, слегка чрезмерно и граничит с религиозным фетишем, что для настоящих исследователей просто недопустимо. Он был рад узнать, что здесь на подобную нелепость никто не тратит века старания и горы ценных ресурсов. На этом фоне местные увлечения магической Британии вроде усердных поисков так называемых даров смерти можно было считать скорее милыми причудами. Чувствуя, что от бесконечного наматывания кругов по комнате уже болят и немеют ноги, Арчибальд присел на стул и окинул взглядом несколько полуразобранных поделок, которые он мастерил между делом, чтобы МакДугал от него отвязался на какое-то время, а баланс на счету из отрицательного выправился хотя бы до нулевого. Но теперь, с учетом новых знаний, ему предстояли лишь новые траты. А значит, придется хотя бы на время отложить научную работу и заняться барахлом для продажи обычным людям. С учетом почерпнутых из книг знаний он сможет поправить значение хотя бы части формулы констант, особенно по части плотности магического потока, и теперь расчеты можно ускорить. Как жаль, что даже талантливому магу без денег никуда и приходится тратить ценное время на подобную чепуху. Правда, не желая даже к такой задаче подходить в полсилы и без заботы о результате, Арчибальд создал пару любопытных вещей с точки зрения магической науки, которые позже стоит довести до ума. Где бы еще найти на это время? Маг взглянул на часы. Уже была 7:30 утра. В принципе, вполне рабочее время. Покачиваясь от усталости, Кайнет вышел в гостиную, снял трубку телефона и набрал номер. Ответа пришлось ждать долго, но он был терпелив. «Мистер МакДугал, рад, что вы уже не спите. Касательно ваших напоминаний, я думаю, что подобрал несколько интересных вещей на продажу, но лучше вам оценить их лично, будет ли подобное пользоваться спросом или нет. Предлагаю увидеться в мастерской через 2 дня и все обсудить. Еще я хочу кое-что у вас попросить, но это уже при встрече. Рад, что вас все устраивает. Доброго дня. Положив трубку, маг замер на полминуты, решая, закончить ли сначала с товарами, или все-таки дочитать историю магии хотя бы до 20 века. Почувствовав, что, стоя на месте, он начинает засыпать, Кайнет помотал головой и побрел обратно в лабораторию. Сначала стоит вложить энергию в поделки, а также в пару мистических знаков для собственного пользования, а потом вернуться к книгам. Едва ли после принятия статута секретности в магической Британии случалось что-то заслуживающее неотложного внимания. Глава 7. Традиция магических дуэлей в Британии практически вышла из моды во второй половине 20 века, однако все еще практикуется, в отличие от ряда европейских стран, отказавшихся от этого обычая в пользу исключительного решения споров в суде. Правило вызова, правило проведения условий оружия, исключительно мистический знак, то есть жезл или, куда реже, посох. Огнестрельное оружие не применяется, холодное, лишь изредка. Рукопашный бой, на любительском уровне, чаще предваряет дуэль, нежели используется для нанесения урона, пощечины, удары по лицу при вызове и т.д. Гендерная дискриминация отсутствует, ведьма может вызвать волшебника и наоборот. Поединки между волшебниками строятся на широком применении щитов, полных и локальных, для поглощения или отражения прямых концептуальных и стихийных воздействий. Согласно примерам, опытный дуэлянт с помощью правильно установленного зонального щита радиусом около фута способен отбить оглушающие, парализующие или воспламеняющие заклинания обратно в противника. Мистер Мерфи, к вам мистер МакДугалл, как и было уговорено, после стука из-за двери в лабораторию донесся безукоризненно вежливый голос мисс Стоун. Она даже сумела назвать 10-летнего мальчишку мистером, не сбившись на смех. Вот что значит профессионализм. Кайнет закрыл руководство по магическим дуэлям, убрал в стол тетрадь, куда конспектировал наиболее важные моменты по ведению боя местными волшебниками. В том, что рано или поздно ему это пригодится, он даже и не сомневался. Встал из-за стола, покрутил головой, разминая затекшую шею, а потом пошел в гостиную к визитеру. О встрече Арчибальд не то чтобы забыл, скорее не ожидал, что время придет уже так скоро. «Паршиво выглядишь», — бодро поприветствовал его специалист по торговым операциям, вставая с дивана. На Альберте был все тот же плащ, хотя конец апреля выдался довольно жарким. В руке он держал небольшой кейс, который, видимо, не хотел оставлять без присмотра и на минуту. «Ты хоть помнишь, когда спал последний раз?» «Позавчера, кажется», — ответил маг, равнодушно пожав плечами. Покосился на свое отражение в зеркале на стене. Вид и впрямь был не очень, мешки под покрасневшими глазами, мятая одежда, которую он не менял с поездки за книгами, пара царапин и небольшой ожог на щеке. Совсем не аристократично, зато вот сопляку из убогого приюта, в самый раз. Новые, прежде совершенно неизвестные знания и работа над мистическими знаками слишком увлекли Кайнетта, так что внешний вид на некоторое время отошел в разряд второстепенных проблем. Надо будет привести себя в порядок попозже, когда освободиться. К тому же вас интересует редкий товар на продажу или симпатичные мальчики. За такое мне, кажется, не платит. Ладно, дело, прежде всего, взмахнув руками, согласился Альберт. Вот и я так думаю. Прошу сюда, развернувшись, маг указал на открытую дверь в другую комнату. Сам проход был прикрыт непрозрачной пленкой, как в госпиталях или лабораториях. Магический полог из тумана вызвал бы у любого визитера куда больше вопросов, а чтобы создать достоверную иллюзию обыденной обстановки за дверями, видимую из гостиной, не было ни времени, ни лишних сил. Повесить занавеску оказалось проще. Пропустив МакДугалла вперед, Кайнет вошел сам и запер дверь, одновременно активируя уже наложенные барьеры. Пока еще не очень мощные, но беседовать без риска быть подслушанными уже можно. Визитер с интересом озирался по сторонам, разглядывая магические круги, сваленные стопками у стены книги, на полке времени тоже не нашлось, засыпанные списанными листами стола и еще один, складный, на котором стояло несколько не очень понятных предметов и валялось множество разных деталей, кусочков металла, огрызков проволоки и тому подобного мусора. Еще в гостиной Альберт заметил, что у мальчишки, помимо виденного ранее браслета на запястье, прямо поверх некогда белой рубашки теперь болтается чересчур большой для него металлический крест на шнурке. Маг кивнул ему на единственный стул, сам же остался стоять у рабочего стола. «По телефону ты говорил, что подготовил несколько вещей на продажу и хочешь услышать мое мнение. Итак, я здесь», — с вежливым интересом произнес Альберт. По лицу было непонятно, ожидает ли он и впрямь чего-то от этой сделки, или просто подыгрывает самоуверенному мальчишке. Хотя, считай он так, то стал бы тратить свои деньги без надежды вернуть вдвое и втрое больше, тогда не станем откладывать. Первое, самое простое, Арчибальд смахнул в сторону какие-то обрезки и прочий мусор, освободившееся место на столе заняли несколько серых кусочков металла, пули. Обычный свинец и несложное заклинание, при попадании в любую часть тела и контакте с кровью, превращается в жидкость, чтобы двигаться по капиллярам и потом по сосудам вслед за кровотоком. Раз в секунду делает вот так, затем вновь становится жидким и продолжает движение. Взяв со стола скальпель, маг надрезал большой палец и капнул кровью на одну из пуль. Та почти мгновенно растеклась серой лужицей по поверхности, а потом вдруг собралась в металлического ежа с торчащими в разные стороны длинными иголками, звякнув о стол, затем растеклась и сложилась в переплетении похожих на бритвы лезвий, и так несколько раз. Кайнет тем временем потер пальцы, активируя цепи и затягивая порез. Сейчас это давалось уже легче, чем месяц назад, да и общий резерв он немного подтянул. Заклинания хватит секунд на 10, но этого достаточно, чтобы оставить несколько внутренних и открытых кровотечений, повредить мышцы, нервы и, скорее всего, добраться до сердца. Это при попадании в ногу или руку, если в тело и зацепить малый круг кровообращения, то успеет пройти через него раза два или три. Какая? Альберта слегка передернула, однако тень скепсиса в его голосе исчезла. Любопытная находка. Интересно, почему мне ее раньше не предлагали? Волшебники не пользуются пистолетами, мистер МакДугал, высокомерно заметил Арчибальд. Про себя он отметил, что бывших это не касается. У нас есть намного более удобные инструменты. Кроме того, есть очевидные минусы. В цель все-таки нужно попасть, да и против врагов, у которых нет крови, они бесполезны. А такие бывают, бывают еще и не такие. Но это в нашем мире, отмахнулся Кайнет, показывая, что второй недостаток малосущественен для их разговора. Аккуратно взял переплетение маленьких и ставших без магии хрупкими лезвий и поднял, чтобы лучше проиллюстрировать свою мысль. Осталась у него такая привычка после нескольких лет преподавания. Если же одному бандиту хочется наверняка, как это у вас говорят, пришить другого, то такое средство поможет надежно и без шансов на спасение. Даже если рядом есть машина реанимации и бригада врачей, то они ничего не смогут сделать. Ладно, я подумаю. Некоторые посчитают, что такое не по понятиям, но найдутся и те, кто не откажется, полагаю. Еще что-нибудь есть? С куда большим интересом спросил он. Конечно, это не все, ответил Кайнет, аккуратно кладя пулю на место. Начал лекторским тоном, который, увы, не вязался со слишком высоким голосом. Насколько я могу судить, люди вашего круга общения имеют склонность уходить из жизни рано и довольно неприятными способами, потому тратят немало средств на охрану, цепных собак и высокие заборы, если упрощать. Все эти современные фокусы с электроникой и всякие хитрые замки, маг неопределенно помахал в воздухе рукой, в этом вопросе он никогда не разбирался, да о том и не жалел, как изобрели, так же легко и ломают. Но я могу предложить сигнализацию, которую самый лучший взломщик не сможет обойти никак, даже если будет знать о ее существовании. Занятно. И что это, я надеюсь, ни черта из соли за порогом. Удивлен вашим знанием фольклора, мистер МакДугал, однако нет, кое-что надежнее. Арчибальд взялся за крест, быстро зашептал что-то, со стороны, вероятно, напоминающее молитву. Самое банальное привидение. Я вижу, что привидение. Слегка побледнев, заметил Альберт, уставившись куда-то за его плечо. Рукой он шарил под плащом, будто пытаясь найти оружие. Правда, Кайнет тоже оглянулся на сероватый полупрозрачный силуэт, возникший позади него, затем вновь посмотрел на Альберта. Обычные люди их, как правило, не видят. Видимо, у вас и впрямь не самое тривиальное происхождение. Да, пистолет вам тут не поможет, во всяком случае, уж точно не с простыми пулями. Так вот, привидение, маг махнул рукой, указывая за спину. Оно может стеречь определенную территорию, а при пересечении отмеренной ему границы подавать сигнал. Вопить и выть, попросту говоря. Это, конечно, Не банши, самый обычный слабый призрак с ближайшего кладбища. Криком не причинит вреда, разве что напугает, но охране знак подаст, а дальше уже их дело. Любой взломщик Магдл поделать тут ничего не сможет, если у него есть душа, то мимо он незамеченным не пройдет. Не думаю, что в наше время грабители или убийцы на всякий случай берут с собой на дело экзорциста, а нас за такое не заметут. Прошу прощения, я говорю, не спалимся ли, все еще видя непонимание во взгляде, Альберт побарабанил пальцами по своему кейсу, подбирая выражение попроще. В смысле, не найдут нас, авроры ваши или еще кто? Нет, призраки встречаются не так уж и редко, просто обычно в не самых населенных местах. Если случайный волшебник, даже аврор, будет проходить мимо какой-то фабрики или особняка и увидит там призрака, то разве что плечами пожмет. Кайнет еще не освоил все книги по мифическим существам и чудовищам, но разделы о духах, призраках и отношении к ним волшебного мира изучил внимательно, прежде чем пойти на кладбище и призвать одного себе, а для обычных людей это будет лишь какая-то особо сложная звуковая сигнализация. Что ж, поверю на слово, желающие на такое, конечно, найдутся. Тогда идем дальше. Вот это лучше показать в лаборатории, заметил маг, поднимая со стола небольшой предмет, напоминающий алюминиевую пепельницу с крышкой. Вновь пропустил вперед Макдугалла и запер дверь между комнатами, закрывая еще один барьер. Соседний зал был больше по размерам, к тому же почти пуст, не считая металлических рогов накопителя в углу и магических кругов на полу, стенах и потолке. На последний кайнет посмотрел с содроганием, вспомнив, сколько потребовалось возиться с лестницей и как быстро уставали руки, когда приходилось рисовать его над головой. «Градация воздуха», — произнес он, создавая подставку треногу в центре комнаты. Поставил на нее пепельницу, коснулся острой грани на крышке пальцем, оставляя несколько капель крови в углублении. Затем Арчибальд неторопливо отошел к стене, жестом велел Альберту встать рядом, коснулся проведенной мелом на полу черты, при ближайшем рассмотрении словно состоящая из множества строк очень мелких символов. Между людьми и предметом на подставке возникла сероватая, почти прозрачная завеса, и больше ничего не произошло. А, собственно, еще 15 секунд 10. В какой-то момент большая часть пепельницы словно испарилась, рассыпалась мельчайшей пылью, оставив твердым лишь небольшой металлический конус, а затем на нем вспыхнула небольшая искра. Взрыв вышел совсем небольшим, но здание, кажется, покачнулось, подставку разнесло в щепки, взметнулась пыль, ударная волна бросила Альберта и Кайнетта на стену и на пару секунд оглушила. «Слушай, чародей, а не лучше ли такие вещи за городом испытывать?» Перекрикивая звон в ушах, спросил возмущенный торговец. Торопливо оглянулся в сторону окна от взрыва, кажется, не пострадавшего. «Сейчас полицию вызовут, пожарных, мы даже сбежать не успеем. Мистер Макдугалл, не держите меня за идиота», презрительно отмахнулся Кайнетт, пытаясь пригладить волосы. «Барьеры в этой комнате гасят и звук, и ударную волну, и излишки магии. На такую мелочь их должно хватить без проблем. Снаружи никто и не заметит ничего, даже соседи под и над нами. Лучше скажите, найдутся ли желающие, а как оно вообще работает?» Чуть спокойнее уточнил Альберт. «Кровь служит катализатором, время действия можно задать заранее. Заклинание на предмете превращает 9/10 его материала в пыль, а затем подрывает. Слышали про пылевые взрывы когда-нибудь? Я и про объемно-детонирующие боеприпасы слышал», — проворчал Альберт, потом закашлялся, пытаясь прочистить горло от поднятой пыли. «Но в чем тут выгода, по сравнению с обычной бомбой? Никаких следов взрывчатки вообще и никаких следов магии уже минут через 10. Самый обычный предмет, который можно пронести куда угодно — табакерка, пепельница, какой-нибудь кубок или пресс-папье. Главное, чтобы это был металл, железо или алюминий, к примеру. Поставил, уколол палец, ушел, ничего не тикает, ничего не мигает, для любого Макдла это просто безвредный кусок, допустим, стали, которым разве что по голове можно ударить. Что ж, поинтересуюсь, но на многое не рассчитывай, такие штуки нужны обычно людям, с которыми даже с магией лучше не связываться, если жить хочешь. Это уже ваша работа, я свою часть исполняю», заметил маг равнодушно, открыл дверь лаборатории и жестом пригласил вернуться в библиотеку. Там Альберт вновь занял стул, а маг остался стоять у стола. «Это все так, на скорую руку. Все-таки потребности волшебников и магдлов сильно различаются, и подобрать вещи, которые заинтересуют ваших клиентов, и которые им не обеспечит обычная наука и техника, не так уж просто. Но я уверен, что со временем мы сможем найти и другие уникальные товары. У меня пара идей, к примеру, ведение разведки с помощью тех же призраков или фамильяров. Не будем останавливаться на достигнутом, главное, научный поиск. С этим спорить не буду, не все сразу, но и нескольких лет на исследования у нас тоже нет. Я понимаю, оплачивать жилье надо чем-то уже сейчас, а не через десятилетие. Но на разработки нужны деньги, так что начнем с этого и дальше будем усложнять. Маг посмотрел на лежащий у края стола кинжал, однако демонстрировать его не стал. Вместо этого сменил тему. Кстати, я упоминал, что и мне кое-что понадобится. Вы сможете организовать встречу с кем-то из ваших обычных поставщиков из магического мира? Могу договориться. А о чем именно идет речь? Мы можем у них кое-что заказать. Слышали про корень мандрагоры когда-нибудь? Так вот, из него можно приготовить несколько крайне занимательных вещей. Из магического, разумеется, люди всегда его путали с обычной травой с причудливыми корнями, от которой проку кроме скополамина и нет. И где-то в это время, в конце апреля, мандрагора как раз созревает. Можем заказать у них партию за обычные деньги, а я берусь приготовить несколько эликсиров, которые гарантированно будут пользоваться спросом. Сведение шрамов, исцеление старых ран, восстановление подвижности суставов. Одно зелье, если оно получится, даже позволит скинуть лет 5-7, но только маглу и только один раз. Еще пара особо ценных ядов, но это уже для очень специфических целей, перечислил Кайнет почти мечтательно. В родном мире настоящая мандрагора встречалась безумно редко. Даже он, получивший в часовой башне степень мастера алхимии, держал ее в руках едва ли с полдесятка раз в жизни. Соответственно, и рецепты с ней изучались и записывались лишь самые мощные, на которые не жалко потратить такую редкость и в которых заменить ее ничем иным нельзя. Правда, большая часть составов предназначалась для ритуалов или работы с магическими цепями, пригодных для обычных людей было куда меньше. А здесь ведьмы растят мандрагору в теплицах, словно какую-нибудь морковь, и настойка ее отнюдь не стоит своего веса в золоте. Арчибальд честно признавал, что в металлах разбирается куда лучше, чем в зельях, но в своих возможностях сварить нужное с третьей и четвертой попытки он не сомневался. А при соотношении приблизительной стоимости получившегося состава на черном рынке и местных совершенно смехотворных расценок на мандрагору, они останутся в плюсе, даже если три четверти материала уйдет в отходы. Если ты не преувеличиваешь, это и впрямь может стоить риска. Какая сумма требуется? Я напишу расценки в легальных аптеках, чтобы вы знали, от какой цены начинать торговаться. А если ты можешь просто пойти в вашу магическую аптеку и купить себе эту траву, то зачем такие сложности? Удивился Альберт. Мистер МакДугал, как много вы знаете о волшебном мире? Кое-что, хотя явно недостаточно. Магия и маги существуют на самом деле, всякие оборотни, упыри, тролли, тоже. Все они скрываются, а знают о них хорошо, если с дюжину человек на самом верху, да такие как я, кто ведет свой небольшой бизнес и не попадается. Любому человеку, который узнает о магии, увидит колдуна или какого-нибудь гремлина, сотрут память, а после он может и не вспомнить, как его вообще звали и какой сейчас год. Есть что-то вроде своей полиции, Авроры, которые наказывают своих преступников и следят, чтобы люди о магии так и не узнали. У них есть тюрьма, куда сажают за такое, и обычных людей, и волшебников. Что еще? Маги рождаются и среди нормальных людей, но после 11 им выдают палочку и забирают учиться куда-то в Шотландию на 7 лет. Еще маги почти не пользуются техникой, для многих телевизор или микроволновка. Это как для меня, он кивнул на заваленный стол, твои фокусы с привидениями и взрывающимися пепельницами. То есть черт его знает, как эта дрянь вообще работает. Также у них до сих пор все решают аристократы, еще там какие-то истории про расизм. Но я мало что понял. В общих чертах, ясно. Тогда поделюсь секретом и внесу ясность. Я, маглорожденный, то есть в предках у меня волшебников не было или я о них не слышал. О магии не знал, пока меня лет в 5 не нашел один волшебник, иностранец, не из Британии, ему понадобился ассистент, и он решил, что подготовить нового проще, чем найти взрослого и переучивать. В общем, лет 5 он меня учил тому, другому, а потом так вышло, что его больше нет, а я остался один в магическом мире, о котором почти ничего не знаю. Пришлось крутиться, так я вышел на Уильяма, а дальше ясно. То есть для всех в Британии я обычный сирота, который не знает, с какого конца палочку держать, и я предпочту, чтобы так все и оставалось. Но вот некоторым специфическим вещам меня научить успели, и этой информацией я готов поделиться, чтобы не спать на скамейке в парке и не драться с бродягами за кусок гнилья на обед. Понятно, почему я не могу просто пойти и купить ведро мандрагоры, не отвечая на кучу ненужных вопросов. Версию, объясняющую одновременно и отсутствие связи в магическом мире, и компетентность в специфических областях магии, при необходимости, незнание каких-то слишком очевидных вещей, Кайнет придумал после изучения книг. Тщательных допросов и глубоких проверок она не выдержит, но на первое время сгодится, особенно с учетом того, насколько магические страны в этом мире зациклены на себе и лишь своих делах. Более или менее, трудно сказать, до какой степени Альберт в эту историю поверил, но возражать или спорить не стал. Но тебе ведь от моего знакомого и еще что-то нужно, помимо этих кустов, да, пару книг, которых не найдешь в продаже, но об этом уже поговорим при встрече. Ты собираешься идти со мной, а ты сможешь отличить мандрагору от измененной заклинанием редьки? А как же образ? Я думаю, тому, кто сам занимается контрабандой, распускать обо мне слухи тоже будет не с руки. Да и потом, в случае всяких неприятностей от меня пользы будет куда больше. Не думаю, что даже если у вас и есть телохранители, то они умеют изгонять агрессивных призраков и неупокоенную нежить. Сомневаюсь, что кто-нибудь возьмет на такую встречу ручного призрака. Вот именно поэтому их обычно и стараются брать. Поверьте личному опыту. Ночь 26 апреля выдалась на редкость холодной, сырой и туманной, даже по меркам Лондона, что ничуть не улучшало настроение двух человек, которые около полуночи стояли у забетонированной площадки на безлюдной стройке у реки. Рабочие лампы были отключены, лишь уличные фонари за забором давали свет, быстро размывающийся в тумане. Машину они оставили рядом с воротами, которые оказалось совсем нетрудно вскрыть магией с минимумом затрат. «Не проще было найти более людное и более освещенное место?» — спросил МакДугал, ежась от холода даже под плащом. «В такое время пустует куча круглосуточных кафе, сели бы рядом, обменялись, разошлись. Лучше так, чем тут мерзнуть. Это хорошо, когда встреча далеко не первая, а все давно договорено. Здесь мне нужно будет посмотреть на продукт, его в обычной забегаловке не достанешь, если перед этим не убрать весь персонал, да и деньги демонстрировать не стоит». Арчибальд кивнул на небольшую сумку у Альберта в руках. Всего 10 тысяч фунтов, но контрабандист предпочитал мелкие купюры, словно какой-нибудь киднеппер из боевика. Должно быть, хочет потратить их в обычном мире, а не переводить в волшебное золото. На самом деле они оба все это прекрасно понимали, что маг, что делец. Но просто так стоять было скучно, можно хотя бы поговорить ни о чем. Кайнет тоже слегка вздрагивал от холодного ветра, хотя поверх костюма на нем был дождевик с капюшоном, а разговор позволял немного отвлечься. А он явно захочет их пересчитать. «Непременно захочу», — хрипло заметил третий человек, появляясь из пустого дверного проема недостроенного дома. В одной руке он держал похожую сумку, в другой — волшебную палочку. Люмос, вспыхнувший на жезле белый свет, осветил не очень высокого волшебника в мятой и безвкусно подобранной с бессильной претензией на роскошь одежде, блеснула золотая цепь на шее и пара колец на пальцах. На взгляд Кайнетта он напоминал сутенера или торговца наркотиками из бедных кварталов, только шубы из искусственного меха не хватает. Эти попытки выглядеть шикарно, имея в кармане 20 фунтов, у кого угодно вызовут лишь презрение. «Добрый вечер, мистер Флетчер. И вам того же, мистер МакДугал. Боюсь, не знаю вашего спутника. Это Джимми, родственник одного клиента, тоже из ваших. Ему кое-что понадобилось, так что я решил, почему бы и не взять с собой». Вот как, судя по тону, контрабандист не поверил ни единому слову. Однако подошел к ним, освещая путь наведенным на палочку заклинанием. «Ну, были бы галеоны или фунты, а там можно и поговорить. Но сначала главное дело». «Разумеется», — согласился Альберт. Затем, после небольшой паузы, произнес скучающим тоном. «Мистер Флетчер, с учетом того, сколько мы знакомы, с моей стороны просто невежливо было бы напоминать, что вы умеете исчезать, а я — нет, потому именно я всегда смотрю товар первым, правда». «Черт, совсем забыл», — неубедительно ругнувшись, ответил волшебник. Положил свою сумку на бетон и отошел на пару шагов. «Прошу, все, как заказывали, дерьма не держим». МакДугал расстегнул сумку, достал из кармана фонарь и посветил внутрь. Слегка отпрянул, увидев несколько шевелящихся и шуршащих листьями маленьких фигурок, но быстро взял себя в руки и подозвал мага. «Что скажешь, Джимми?» «Надо проверить», — ответил Кайнет, подходя и протягивая ладонь над сумкой. На вид мандрагора очень напоминала настоящую, но одного взгляда на этого Флетчера было достаточно, чтобы перепроверять любой его товар трижды. Пара тестирующих заклинаний, предназначенных для проверки ингредиентов в алхимии, как ни странно, ничего ужасного не выявили. Сгодится, более или менее. Пара едва живых, одна подгнившая, еще 5 успели привезть, но в котел пойдет. Не первый сорт, как было в заказе, но ваш друг может не слишком разбираться в гербологии и просто не распознать такие мелочи, я полагаю. Однако процентов 20 от всей суммы он вам только что сэкономил. «Будешь спорить?» – спросил Альберт снисходительно. Увидев, как волшебник слабо помотал головой, не пытаясь выдать залежалый товар за свежайший, расстегнул свою сумку и убрал несколько пачек фунтов оттуда в карман плаща. «Вот и прекрасно, тогда все по уговору». Он поставил сумку на бетон и также отошел, давая контрабандисту возможность подойти и пересчитать. Тот в несколько взмахов палочки, даже без слов, рассортировал деньги внутри по номиналам, скрипнул зубами, но все-таки кивнул, показывая, что сделка в силе. «Ладно, а что же хочет купить наше юное дарование? Мешок шоколадных лягушек со скидкой, это я могу обеспечить. Я не очень люблю сладкое. А вот палочка, которую не отследят из министерства, мне бы пригодилась». Арчибальд перешел к теме, ради которой, по большей части, и затевалась эта встреча. В конце концов, мандрагору в нужном количестве он за пару недель действительно мог бы скупить по аптекам и лавкам маленькими партиями, а вот выход на торговца нелегальными вещами требовался как можно скорее. Вот и неплохой повод познакомиться будет. Честная тяга к знаниям, понимаете ли, хочется заниматься и вне школы. Ага, а потом кто-нибудь кинет аваду с нелегальной палочки, а крайним выставит меня, как продавца. Мальчик, не считай себя самым умным. Хорошо, вы правда думаете, что 9-летний ребенок знает непростительные. А вы высокого мнения о моих талантах, мистер Флетчер? Я высокого мнения о нашем Аврорате и знаю, что передо мной может сейчас стоять хоть сам Аластер Подоборотным. И вы бы продали ему контрабанду? Кайнет понятия не имел, о ком идет речь. С новейшей историей магической Британии он еще не ознакомился. Наверное, подразумевался какой-то легендарный борец с преступностью. Проклятие, контрабанда — это одно, а вот палочка без следящих чар — совсем другое. У меня тоже есть принципы, между прочим, — возмутился Флетчер, но как-то не слишком убедительно, возможно, лишь набивал себе цену. Скорее страх за свою задницу, — влез в их спор Альберт. Если я поручусь за парня, тебе хватит? Нет, ты всего лишь сквиб, есть дюжина способов заставить тебя поверить, что ты мальчишку всю жизнь знаешь, готов ему папу и маму заменить, и ты даже ничего не поймешь. А если я добавлю, что мне нужны книги по практической некромантии, и, как и за палочку, я готов за них платить вдвое? Вернул к себе внимание Арчибальд. Да, это даже для подставы шизоглаза перебор. Скажи-ка, Джимми, а это случайно не из-за твоей невинной детской шалости Аврорат уже месяц на ушах стоит? Не понимаю, о чем вы, мистер Флетчер? Да неужели? О, какие люди здесь собрались! — донесся сбоку еще один жизнерадостный голос. Сквип, молокосос и ручная крыса Дамблдора. Твою мать, противо! Флетчер резко дернулся и развернулся на месте, выставляя палочку и создавая перед собой полупрозрачный щит. Альберт и Кайнет сделали почти то же самое, только Сквип выхватил из кармана потертый браунинг, а в руках мага оказался короткий кинжал, который он направил лезвием к новому лицу. Света фонарей и заклинания на палочке Флетчера было достаточно, чтобы разглядеть высокого нескладного человека в грязном макинтоше и нелепом цилиндре. В руках незваного гостя была палочка, направленная в их сторону. Секунду спустя воздух рядом с ним словно бы расширился, разошился в сторону, освобождая место для еще одного волшебника с палочкой на изготовку. Только одет он был не по моде 19 века, а в нелепо выглядящий спортивный костюм самого дешевого вида, какие так любит люмпин из заводских окраин. Первому на вид было под 40, если отмыть, второму едва ли исполнилось 25. При появлении второго Арчибальд едва не выронил кинжал. Он уже встречал в книгах упоминания о парации, то есть способности волшебников перемещаться между двумя точками усилием воли, даже без чтения заклинания и мистического знака, но считал это умение редким или доступным лишь мастерам. Однако перед ним явно были не Авроры, и тем более не кто-то из аристократии, визитеры куда больше походили на обычных преступников с самого дна магического мира, но при этом они свободно владеют мистерией, которая в прошлом мире была доступна лишь единицам и со множеством ограничений и условий. Да и этот контрабандист, по словам Альберта, тоже. Если она здесь настолько распространена, в механизме действия просто необходимо разобраться, а также учитывать на будущее, что потенциальный противник способен с легкостью творить то, что еще полгода назад Кайнет бы счел близким к истинной магии. Конкуренты, тихо поинтересовался МакДугаллу Флетчера, не отводя взгляда от визитеров. Типа того, купить такую партию в короткие сроки было непросто, кто-то мог и заметить. Да половина лютного уже в курсе, что ты кому-то на сторону толкаешь Мандрагору, просветил его волшебник в Макинтоше, услышавший этот шепот. Вот мы и решили, что надо бы тоже поучаствовать, помочь в нелегком деле. Давай, докажи, что ты не крыса, поделись со старыми друзьями. Эти двое убогих все равно ничего не вспомнит завтра, ты же сможешь их и еще раз развести. «Старик, ты меня всего на 3 года младше, Эби, кажется», — искренне возмутился Флетчер. «А вообще, не нравится мне этот разговор». Мгновенно настройки потемнело, волшебник просто исчез, вместе с палочкой и заклинанием света на ней, и вместе с деньгами, разумеется. Все четверо с недоумением посмотрели на место, где он только что стоял, затем медленно перевели взгляды друг на друга. Альберт большим пальцем взвел курок пистолета. Кайнет перехватил кинжал двумя руками и запустил магические цепи. «Укрепление, укрепление, укрепление», – прошептал он, заставив сначала ноги, а затем клинок слабо засветиться. Несколько секунд ничего не происходило, все ждали, кто же начнет первым, а потом у кого-то не выдержали нервы, возможно, даже у всех одновременно. «Экспеллиармус, ступифай, сургере». Альберт промолчал, вместо заклинаний он просто выстрелил в одного из волшебников и с неожиданной для его габаритов ловкостью отскочил в сторону, не попав под заклинание. Арчибальд почти отлетел на полдесятка шагов, чувствуя, как усиленные магией ноги пронзает боль и как нагревается на груди крест. Луч заклинания второго волшебника прошел через возникшие на его месте привидения. Фантом даже не заметил этого, повисел секунду на месте, а затем полетел к противникам. Туман вокруг него оседал на землю изморозью, а влажный бетон начал покрываться инеем. Пуля МакДугалла прошла мимо, в темноте и на ходу сложно было прицелиться как следует, но и волшебники отвлеклись, в две палочки и полдюжины заклинаний тормозя, а затем парализуя призрака. Этого времени хватило Альберту, чтобы высунуться из-за кучи железобетонных плит и выстрелить еще 3 раза. 2 пули ушли мимо, а вот 3-я зацепила руку волшебника в макинтоше, заставив дернуться. Но даже раненый он палочку не выпустил, вместо этого взмахнув ей несколько раз и выкрикнув торопливо: «Экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус». Один из 3 лучей все-таки достал Альберта, вырвав из рук Браунинг и отшвырнув отдачей на 2 метра. Сквип с руганью перекатился по влажной земле, пока не провалился в какую-то канаву и там затих. Волшебник отвел голову в сторону, пропустил пролетевшее мимо оружие, даже не собираясь его ловить. Его напарник в это время пытался найти мальчишку, и сделать ему это удалось даже раньше, чем он надеялся. Кайнет ждал волшебника между строительным краном и стеной дома, со стороны могло показаться, что он уже загнан в угол. Кинжал он выставил перед собой 2 руками, словно в отчаянии. «Люмос, эй, пацан, а может, ты просто бросишь свою игрушку и мы решим дело миром? Ну, забудешь ты 2 часа, так это же лучше, чем поломанные кости лечить и 2 суток слизнями блевать, разве нет? Я ведь могу приложить ступифаим об стенку, да слегка не рассчитать, а потом еще добавить сверху 2 веселых проклятий, сам понимаешь. А если сдамся, вы мне точно ничего плохого не сделаете?» С притворным облегчением спросил маг, убирая 1 руку и слегка пригибаясь, как будто он собирается положить клинок на землю. «Да за кого ты меня принимаешь, а? Я же мухи не обижу. Приятно иметь дело с такими добрыми». Сцалп. Браслет на левом запястье мага порвал рукав плаща и метнулся к врагу, на ходу вытягиваясь в 3 переплетенных тонких лезвия, напоминающих клубок серебристых змей. Стоит им добраться до тела, и через несколько секунд человек будет изрезан и пронзен в паре дюжин мест сразу. Однако волшебник успел не только заметить их, но и резко дернуть палочкой, испуганно выкрикивая заклинание «Импедимента». Голубой луч врезался в дергающееся лезвие, заставив их замереть в воздухе почти неподвижно. Силы волшебник явно не пожалел, Депульса. Второй взмах отшвырнул их куда-то в туман. Он вывернул кисть, переводя жезл на мальчишку, но отреагировать на новую атаку уже не успел. Акута. Основание клинка превратилось в полдесятка свернутых металлических нитей, мгновенно распрямившихся как пружины и швырнувших лезвие в цель почти со скоростью пули. Кинжал воткнулся волшебнику в руку, пробив ее практически насквозь. Тот выронил палочку, схватился за рану, но больше не смог ни пошевелиться, ни закричать, ни хотя бы сделать вдох, так и упал на спину без движения. Нанесенный на кинжал алхимический яд и сам по себе был достаточно мощным, а заклинание укрепления усилило его действие на пару минут в несколько раз, тогда как второе сделало клинок на то же время достаточно острым, чтобы воткнуться даже в бетон. «Альтера Вита», — произнес маг, взмахнув рукой и активировав магические цепи вновь, чтобы подпитать кинжал. Символы и руны, выгравированные на лезвии клинка, слабо засветились серым. Ушел почти весь резерв цепей, но это было меньшим злом, у Кайнетта больше не осталось мистических знаков, а драться с еще одним, явно не самым бесталанным и полным сил, волшебником на одних заклинаниях сейчас равнозначно самоубийству. Запустив процесс, он коснулся медного кольца на пальце, вытягивая небольшой запас накопленной энергии и заставляя украшение рассыпаться на куски. Подумал немного, прикинул нужное время и затем крикнул: «Эй, дядя, тут вашему другу что-то плохо стало, лежит, не двигается, они померли, что, Морт, чего ты там возишься?» Донеслось издалека. Где-то через полминуты высокий волшебник с простреленной рукой появился из-за крана, освещая себе путь палочкой. Стоит отдать ему должное, он сначала аккуратно высунулся, оглядел происходящее, и только потом осторожно подошел к телу своего напарника. Одним глазом не переставая следить за стоящим у стены мальчишкой, он пару раз толкнул Морта ногой, потом присел рядом. «Мортимер, какого хрена? Эй, Морт, ты чего не дышишь?» Растерянно добавил он, касаясь шеи волшебника и не нащупывая пульса. Все-таки взглянул в искривленное судорогой лицо напарника с остановившимся взглядом, затем вновь поднял глаза. «Эй, недоносок, что ты с ним сделал?» «Да ничего я не делал», Кайнетт равнодушно пожал плечами, одновременно внимательно следя за мистическим знаком противника. Он очень старался держать лицо и не кривиться от боли в работающих в полную силу магических цепях. «Этот кретин сам упал на нож. Да что ты несешь, Фульгари?» «Небулоус Клипиум», произнес маг почти одновременно, вскидывая руки и приседая. Перед ним из тумана сформировался щит примерно 2 на 2 фута, как раз ребенку и укрыться. Барьер из насыщенного магией водяного пара выдержал первое заклинание, затем еще 3, брошенных практически подряд. Следующее разметало его клочьями тумана, когда резерв Арчибальда оказался выжат досуха. Это 4-строчное заклинание, барьер собственной разработки Кайнетта, имело множество достоинств, включая возможность произнести его заранее и потом перевести в активный режим короткой арии, но вот энергии ему требовалось слишком много. Раньше это не являлось проблемой, но вот сейчас, ступифой, заклинанием, от которого не удалось увернуться, Кайнетта швырнула о стену, оглушив на несколько секунд и оставив беззащитным. Но когда перед глазами перестали плавать цветные круги, маг увидел, что Эби слишком занят ожившим напарником, вцепившимся в его ноги. «Морт, эй, Морт, ты чего? Все нормально, я достал этого засранца, сейчас я тебе. Морт, стой, Мортимер, стой, аой!» Вопли волшебника превратились во что-то невнятное, когда мертвый напарник с нечеловеческой силой потянул его на себя, свалил на землю и вцепился зубами в плечо. «Ступифай, Петрификус, Инкарцера, Конфри, а-а-а!» Оглушающие и парализующие заклинания плохо действовали на нежить. Возможно, примени волшебник сразу что-нибудь разрывное или режущее, еще мог бы освободиться с минимальными потерями, но он никак не ожидал встретить здесь инфернала, а тем более, что им окажется его напарник с таким подходящим именем. Пошатываясь и бездумно пытаясь отряхнуть перемазавшую весь дождевик грязь, Арчибальд поднялся на ноги и медленно дохромал до мертвеца, успевшего перегрызть волшебнику горло. Взмахнул рукой, произнося формулу отмены, которая не требовала даже вливания энергии. Реквескер. Нежить замерла, превращаясь в обычный труп уже навсегда. Маг окинул взглядом оба тела, затем покачал головой и побрел назад к месту встречи, хромая и держась по пути за стены. Первое заклинание растянуло связки на ноге, даже странно, что только на одной. Удар о стену, кажется, ничего ему не сломал, но кучи ушибов, синяков, легкого сотрясения ему в этом теле тоже хватит. А ведь такое оглушающее заклинание в книгах рекомендовалось для изучения на втором курсе их школы. Похоже, Кайнет зря посчитал местных волшебников излишне мягкими к молодому поколению. «Эй, Альберт, ты как там? Помнишь хоть, как меня зовут?» — крикнул Арчибальд в туман. «Помню, помню. Джимми, он же Джеймс», — ворчливо ответил тот, медленно показываясь из-за той же кучи плит. Он тоже был с ног до головы в грязи после падения в траншею и попыток из нее выбраться в полуоглушенном состоянии. «Где эти двое? Сбежали? Мертвы оба. Я же говорил, что от меня будет польза на встрече. Мне тоже досталось, но не смертельно. А ты там как? Я почти целый, хотя за пару ребер не поручусь, как-то нехорошо они хрустнули. Да и упал я неудачно. Как же завтра все это будет болеть? Это неплохо. Когда совсем ничего не болит, то ты или мертв, или стал нежитью, и обе перспективы не очень вдохновляют», — ответил Кайнет, с любопытством изучая своего призрака, только начавшего шевелиться после наложенных заклинаний. Посмотрел на сумку с мандрагорой, так и лежащую на бетоне. «Вставайте, мистер МакДугал, вам еще надо в этой грязи найти свой пистолет, потом нам обоим вытащить клинок из трупа, а после исчезнуть отсюда, пока не прибыли полиция и Аврорат. А тела, река буквально за забором. Тут я уже целиком рассчитываю на вас. Уж извини за грубость, а не слишком ли легко для десятилетнего шкета ты относишься к тому, что только что убил двух человек, а угрызения совести, понимаешь, и тому подобное? Нет, путь мага – это всегда путь рука об руку со смертью», – озвучил Кайнет очевидную любому истину. «Каждое заклинание, твое или чужое, может стать последним. Когда к этой мысли привыкнешь, то дальше будет легче. Да и потом, нас бы они жалеть не стали, потому не вижу никаких проблем. Знаешь, я начинаю жалеть, что с тобой связался. До этого за Флетчером водились косяки, и лажу он вместо товара подсовывал, но стрелять мне хотя бы не приходилось. Все ради прибыли. Единственная причина, почему я вас, колдунов, вообще терплю. Я ведь честный католик, меня мама даже в церковь водила каждую неделю. Хорошо, что она меня сейчас не видит. Лучше будет, если нас здесь сегодня вообще никто не увидит. Давайте, поднимайтесь, время, деньги, а в данный момент еще и свобода». Уже под утро, лежа в кровати и чувствуя, как болят все мышцы и как по унции восстанавливается в ноющих цепях магическая энергия, Кайнет подумал, что вновь ошибся в расчетах и недооценил угрозу, в которой уже раз за последний месяц. В его распоряжении имелись лишь теоретические знания по местной боевой магии и ведению поединков. И ладно телепортация, это можно списать как непредсказуемый фактор, но он совсем не учел, какая скорость реакции требуется при дуэлях с постоянным использованием локальных щитов, когда мгновенно нужно заметить вражеское заклинание и успеть сформировать защиту на его пути в ответ. Один волшебник сумел перехватить и отбить его лезвие в момент атаки, другой – за несколько секунд разнести барьер, выпустив подряд с полдюжины не таких уж слабых заклинаний. А ведь это маргиналы, отребья из трущоб магического мира с ворованными или слепленными из хлама мистическими знаками. На что тогда способны Аврор или даже обычные патрульные волшебники, которые подобных бандитов должны ловить? На что способны аристократы старых родов? Арчибальд никогда не был силен в спорте или боевых искусствах. Себя в форме поддерживал, но просто потому, что по его глубокому убеждению аристократу надо служить примером низшим сословиям, в том числе примером достоинства и элегантности, а не жиром заплывать. Однако модных среди молодежи часовой башни идей, что магию нужно совмещать с маханием кулаками или, страшно сказать, стрельбой из пистолета, не разделял. Этим пусть дикари из семьи Фрага развлекаются. Кайнет слышал рассказы о наследнице их рода, которая уже в 10 лет кулаком пробивает кирпичную стену. Страшно подумать, какой монстр из нее вырастет. Так или иначе, скорость и быстрота реакции среди главных достоинств бывшего лорда Эльмеллы не числились, зато он всегда умел работать головой. В конце концов, именно потому он и изобрел защитный мистический знак, который способен опережать пули и будет сам прикрывать хозяина от ударов в спину и внезапных атак с любой возможной стороны. Но Валумин Хидрогарумон воспроизвести и снабдить энергией еще долго не сможет. Применение же обычных укрепляющих тело заклинаний в полной мере слабость не компенсирует. А значит, если он хочет выжить в новом магическом мире, нужно найти другой путь, как ему приспособиться к местным дуэлям, не переезжая жить в спортзал и не меняя книги на тренажеры на ближайшие лет 7. С этой мыслью Кайнетто уснул, проваливаясь в свои привычные кошмары. Интерлюдия проблемы метаморфа. Нимфа Доротонкс ненавидела свое имя. Среди волшебников и ведьм древние или просто вычурные имена не были такой уж редкостью. Особенно среди старых родов, веками оторванных от мира обычных людей. Да взять хотя бы мать и ее семью. Регулус, Беллатрикс, Нарцисса. Кто станет так называть своих детей, если только не испытывает к ним искренней ненависти? Ее мать, видимо, тоже недостаточно намучилась в детстве с именем Андромеда, если не захотела назвать единственную дочь, к примеру, Джейн или Сьюзан, чтобы облегчить ей жизнь. И главное, никого из окружающих словно даже не заботило, насколько нелепо звучит ее имя, если они не ленятся ломать себе язык каждый раз. Ладно, Тонкс стерпит, она привыкла за почти 20 лет, но себя бы пожалели. Нимфодора, этот отчет должен был лежать у меня на столе еще 2 часа назад. Извините, мистер Шиклбот, через 5 минут все закончу. Нимфодора, дракона тебе в сумочку, ты проверила архив или мой приказ уже ничего не значит? Простите, мистер Грюм, выписка будет у вас через 30 минут. Курсант Тонкс, через 20 минут вы идете с группой Анила в Лютный переулок. Приказ понятен? Понятен, директор Скримджер, сэр. Не так громко, курсант, хотя ваше рвение похвально. И не уроните на меня эти дела, там одной пыли фунтов 10. Начальник Аврората отодвинул с дороги замешкавшуюся Нимфодору, загруженную стопкой папок выше головы, и с решительным видом пошел дальше, раздавая указания перед очередным рейдом. Тонкс негромко вздохнула, глядя ему вслед. Хоть директор и был самовлюбленным карьеристом, однако его привычку обращаться к подчиненным по фамилии нельзя было не любить. Едва не рассыпав пыльные дела, некоторые, кажется, были еще 200-летней давности, и с трудом разминувшись с дверным косяком, ведьма добралась до выделенного стажером угла. Теперь у нее есть 3 минуты, чтобы дописать отчет для Кингсли, пером, и это почти в 21 веке, а потом еще 15 минут на подготовку к очередной проверке. Если учесть ее редкое умение запутаться в официальной мантии, даже просто поправляя складки, 1/4 часа на переодевание – это совсем немного. Кто-то ей рассказывал, что у американцев Авроры последние полвека носят плащи по макгловской моде 30-х, везет же им. Охватившие Эврорад безумие длилось уже 2-й месяц без остановки. Те, кто служит здесь давно, рассказывали, что такого аврала со времен того, кого как там его не случалось. Старик Грюм даже про бесконечное нытье о скорой отставке забыл, а это о многом говорило. Она сама порой по несколько дней солнца не видела, живя в ритме дом-камин подземелья Министерства Камин-дом. И уж точно, поступая на аврорские курсы, Тонкс совсем не так себе представляла службу в мирное время. Последний ее нормальный выходной выдался еще в марте. Тогда она встретила сироту макглорожденного в парке и показала ему косую аллею, по пути рассказав о мире магии, как уж получилось. А вскоре после этого весь обычный распорядок с нудными лекциями, редкими практическими занятиями и скучными патрулями вокзала и окраин Лондона полетел Церберу под хвост.